Откуда ты знаешь? Как ты можешь быть уверен в этом? Я знаю, потому что мне известно кое-что, о чем тебе неведомо. Я знаю, кто еще погиб вместе с Вистандантиусом в тот день. Кто? Машинально спросила Крисания, чувствуя, как ее плеч, словно сорвавшийся с дерева лист, коснулся первый холодок страха. Твой старый приятель, Крисания, Рейстлин вновь улыбнулся. Денубис, бывший жрец Паладайна. Денубис, беззвучно повторила Крисания. Да. Рейстлин кивнул и, не отдавая себе отчета в своих действиях, осторожно провел пальцами по подбородку Крисании, коснулся ямочки на ее щеке. Об этом я тоже узнал у Астинуса. Если помнишь, Денубиса всегда тянуло к темному магу, хотя он боялся в этом признаться даже себе. Он сомневался в своей вере, как и ты. И я почти уверен, что в последние дни в Истаре Фистандантилус сумел уговорить его отправиться вместе с ним. «Но ты не уговаривал меня», — решительно перебила мага Крисания. «Я сама решила пойти с тобой. Это было мое собственное решение». «Разумеется», — сказал Рейстлин кротко и убрал руку. Все это время он с жадностью ласкал гладкую кожу Крисании и теперь вдруг почувствовал, как все его существо встрепенулось, а кровь быстрее побежала по жилам. Взгляд мага почти против его воли скользнул по мягким губам и белой нежной шее молодой жрицы, но перед глазами непрошенной все время вставала другая картина — Крисания в объятиях Карамона. Рейстлин вспомнил приступ неистовой ревности, овладевший им в эти минуты, и попытался взять себя в руки. «Этого не должно быть», — упрекнул он себя. «Из-за ерунды все мои планы могут пойти прахом». Он попытался встать, но Крисания снова поймала его руку и прижалась к ладони щекой. «Нет», — шепнула она, глядя на мага снизу вверх своими ясными серыми глазами, которые светились в ярком солнечном свете, пронизывающем поредевшие кроны деревьев, как два драгоценных камня. Рейстлин вдруг почувствовал, что не в силах отвести взгляд. «Мы изменим время, ты и я. Ты сильнее Фистандантиуса, и я сильнее в своей вере, чем Денубис. Я слышала, что потребовал король-жрец у богов, я знаю, в чем его ошибка. Паладайн ответит на мои молитвы, как прежде. Вместе мы сумеем изменить свои судьбы и судьбы мира. Ты и я». Страсть, которая звучала в голосе Крисании, заставила ее прохладные щеки вспыхнуть и порозоветь, а светлые серые глаза приобрели темно-голубой оттенок. Рейстлин чувствовал своей ладонью частое биение ее живого пульса. Он наслаждался прикосновением к ее нежной, мягкой, горячей коже и... сам оказался на коленях рядом с девушкой. Крисания полулежала в его объятиях. Его рот искал ее губы, касался глаз, шеи, ключиц, а пальцы запутались в блестящих черных волосах. Аромат ее тела заполнил его ноздри, а сладкая боль желания затопила Рейстлина целиком. Крисания легко уступила сжигавшему ее огню, как она уступила его магии, и теперь жадностью целовала Рейстлина. Маг осторожно опустился на мягчайший ковер из опавшей листвы и потянул Крисанию за собой. Солнечный свет, лившийся с высокого голубого неба, ослепил его. Черный плащ нагрелся так сильно, что Рейстлин почти задыхался от жара, столь же непереносимого, как и острая боль во всем теле, какой он никогда не испытывал. Кожа Крисании казалась ему прохладной, а губы были сладкими, словно глоток воды для умирающего от жажды. Рейстлин закрыл глаза, и тут перед его мысленным взором возникло призрачное лицо богини. Темноглазое, надменно прекрасное, победоносное, хохочущее. «Нет!» — вскричал Рейстлин. «Нет!» — взвизгнул он так, словно его душили, и силой оттолкнул Крисанию. Дрожа как в лихорадке и с трудом преодолевая сильнейшее головокружение, маг вскочил на ноги. От яркого солнца глаза жгло, как огнем. Ему было так жарко в своем магическом облачении, что он почти задыхался и жадно хватал ртом воздух. Накинув на голову капюшон, Рейстлин изо всех сил сосредоточился, пытаясь совладать со своими чувствами и взять себя в руки. «Рейстлин!» — воскликнула Крисания и схватила его за руку. Ее голос казался магу теплым и нежным, но прикосновение только усилило боль, хотя Крисания желала лишь облегчить его страдания. Решимость Рейстлина поколебалась, а боль разрывала тело. В ярости маг вырвал руку. Лицо его стало свинцово-серым, когда он подался вперед и вцепился в тонкую ткань. Одним рывком он сорвал платье с плеч молодой женщины, а второй рукой толкнул полуобнаженное тело на кучу листьев. «Ты этого хочешь?» – прошипел он в ярости. «Тогда подожди здесь. Сейчас явится мой братец». Он задохнулся и замолчал, с трудом переводя дыхание. Крисания, лежа на спине в куче сырых желтых листьев, увидела свою ноготу, отражающуюся в его зеркальных глазах, и прикрыла грудь разорванным платьем. Она не произнесла ни слова и только молча смотрела на мага. «Так значит, ты решила, что мы пришли сюда за этим?» — безжалостно продолжал Рейстлин. «Я думал, твои цели гораздо выше плотской грязи, посвященные. Ты похваляешься Паладайном, гордишься своей жреческой властью. Почему ты не подумала, что это может быть ответом на твои молитвы? И ты чуть было не преуспела, посвященная. Я чуть было не пал жертвой твоих чар». Этот удар достиг своей цели. Крисания вздрогнула, как от ожога, и маг увидел, как ее взгляд сам собой ушел в сторону. Закрыв лицо руками, Крисания разрыдалась. Черные волосы разметались по голым плечам, которые выглядели такими белыми, мягкими, гладкими. Рейстлин резко отвернулся и зашагал прочь. Он шел быстро и чувствовал, как с каждым шагом к нему возвращается спокойствие. Боль желания улеглась, пожар страсти утих, и Рейстлин снова обрел способность рассуждать трезво и ясно. Внезапно среди деревьев он заметил движение и блеск доспехов. «Карамон!» Легкая улыбка Рейстлина превратилась в издевательскую усмешку. Как он и предсказывал, его братец не выдержал и отправился на поиски. Что ж, какое ему дело, если этим двоим друг друга так не хватает? Добравшись до своей палатки, Рейстлин вошел в ее мягкий прохладный полумрак. Самодовольная улыбка все еще играла на его губах, но вскоре она растаяла, стоило только Рейстлину припомнить, как близок он был к тому, чтобы испортить все своими собственными руками и потерпеть поражение. Воспоминание о собственной слабости и, что греха таить, о горячих податливых губах не давало ему покоя. Дрожа, маг упал в продавленное походное кресло и уронил голову на руки. Однако победная улыбка вернулась на его лицо через полтора часа, когда Карамон ворвался в его палатку словно ураган. Лицо гиганта было багровым, глаза метали молнии, а рука сжимала рукоять меча. «Я убью тебя, недоносок проклятый!» — вскричал Карамон, задыхаясь от ярости. «За что на этот раз, братец?» — раздраженно осведомился маг, не отрывая глаз от колдовской книги, которую читал. «Или я опять погубил твоего очередного ручного кендера?» «Ты прекрасно знаешь, за что!» — прорычал Карамон и присовокупил несколько проклятий. Бросившись вперед, он вырвал книгу из рук брата и захлопнул ее. Стоило ему только коснуться темно-синего переплета, как кожа на его руках задымилась, словно это была не книга, а раскаленная стальная заготовка, только что вытащенная из горна. Однако он даже не поморщился. «Я нашел в лесу госпожу Крисанию», — сказал он. «Она плакала, а ее платье было разорвано. Эти царапины на твоем лице оставлены моими собственными ногтями», — перебил Рейстлин. «Или она не рассказала тебе, что произошло?» «Да, но...» «Разве не сказала тебе так называемая госпожа Крисания, что это она предлагала мне себя?» «Не верю!» «А я отверг ее», — холодно закончил Рейстлин и без колебаний ответил взглядом на взгляд. «Ты наглый сукин сын!» «А теперь она, должно быть, плачет в шатре и благодарит своего бога за то, что я люблю ее достаточно сильно и ставлю ее добродетель превыше собственных желаний». Рейстлин с горечью усмехнулся, и этот его смешок подействовал на Карамона, как отравленный кинжал. «Я не верю ни одному твоему слову», — зловеще повторил Карамон. Затем он протянул руку и, схватив Рейстлина за плащ, легко поднял его хрупкое тело над креслом. «И ей не верю. Ради того, чтобы спасти твою жалкую шкуру, она скажет все, что угодно. Она солжет самому...» «Убери-ка руки, братец», — ровным голосом проговорил Рейстлин. «В бездне твои братья», — отрезал Карамон. «Я сказал, убери руки», — Рейстлин добавил еще какое-то слово, и палатка озарилась ослепительно голубой вспышкой. Раздался треск, пронзительное шипение, и Карамон вскрикнул от боли. Сильный парализующий удар пронзил его тело, и он невольно ослабил хватку. «Я тебя предупредил». Рейстлин огладил помятую мантию и снова сел. «Клянусь всеми богами, на этот раз я убью тебя!» Карамон пришел в себя и, скрежеща зубами, выхватил меч. «Тогда вперед!» — отрывисто бросил Рейстлин, поднимая голову от колдовской книги, которую успел подобрать с пола и раскрыть. «И давай поскорее с этим покончим. Твои постоянные угрозы порядком мне надоели». Однако Карамон, хоть и был в ярости, заметил в глазах брата загадочный огонек, говорящий о страстном желании ускорить ход событий. «Попробуй же!» — прошептал Рейстлин, в упор глядя на брата. «Попробуй убить меня, ну?» «Тогда-то уж ты никогда не вернешься домой». «Плевал я на это!» Карамон, охваченный жаждой крови, не помня себя от ревности и ярости, сделал еще шаг по направлению к креслу брата и занес меч. «Предводитель! Карамон!» Снаружи послышался топот бегущих ног. С проклятием гигант опустил меч и заколебался. На глазах у него снова выступили слезы бессильной ярости. Он почти ничего не видел. «Предводитель! Где он?» Теперь уже несколько голосов перекликались вблизи палатки, а им отвечали выставленные у входа часовые. «Я здесь!» — откликнулся наконец Карамон. Отвернувшись от Рейстлина, он резким движением бросил меч в ножны и распахнул полок. «Что там еще?» «Предводитель, я... Что у вас с руками? Вы обожглись? Каким образом?» «Неважно. Так в чем же дело?» «Предводитель, эта ведьма сбежала!» «Сбежала?» — с беспокойством повторил Карамон. Бросив на брата уничтожающий взгляд, гигант выбежал из палатки. Рейстлин отчетливо слышал его гулкий голос, требующий объяснений, и ответы стражников. Но он не прислушивался к словам, а лишь со вздохом прикрыл глаза. Карамон не убил его. Ему не было позволено убить его, как не было позволено никому из смертных изменять время. Перед Рейслином по-прежнему темнела на песке длинная цепочка следов.